Корсо глядел на меня во все глаза. Во рту у него по-прежнему торчала сигарета, которую он так и не зажег. «После чего все окончательно запуталось», — продолжал я, не сомневаясь, что теперь-то он начинал мне верить. «Рукопись попала к вам, и ваш приятель Лапонте никак не желал с ней расстаться. Сам я не мог уподобиться Арсену Люпену, мне дорога моя репутация, поэтому я поручил Лиане заняться рукописью. К тому же приближалась дата ежегодного собрания, и надо было утвердить кандидатуру нового члена клуба вместо Энрике. Но Лиана совершила ряд ошибок. Сначала она отправилась к вам». Тут я досадливо закашлялся, не желая входить в детали. «Потом решила переманить на свою сторону Лапонте и заставить его забрать у вас анжуйское вино. Она не подозревала, каким упрямым вы порой бываете. Но подвело ее другое. Она всю жизнь мечтала поучаствовать в каком-нибудь опасном приключении, как ее любимая героиня. Чтобы было много препятствий, любовных интриг и преследований. А новый поворот дела открыл перед ней в этом смысле богатейшие возможности. И она самозабвенно пустилась по вашему следу. Я принесу тебе рукопись, переплетенной в кожу Корса, — пообещала она. Я, правда, просил ее не перегибать палку. Но главную ошибку, признаюсь, совершил я сам. Подстегнул ее фантазию, выпустил на волю дух Миледи, который таился в груди Лианы с той самой поры, как она впервые прочла «Трех мушкетеров». «Могла бы прочитать и что-нибудь еще. Например, «Унесенные ветром». Вообразила бы себя Скарлетт О'Хара и гонялась бы за Кларком Гейблом, а не за мной». Спорить не стану, она немного перестаралась. Приняла все слишком всерьез. Корсо почесал затылок. И нетрудно было угадать, о чем он подумал. На самом деле, если кто и отнесся ко всему слишком всерьез, так это тот, другой, субъект со шрамом. «А кто такой Рошфор?» «Его зовут Ласло Николаевич. Актер, вечно игравший роли второго плана, в том числе Рошфора в сериале, который Андреас Фрей пару лет назад снял для британского телевидения. Тут надо добавить, что он сыграл роли почти всех негодяев-бритеров: Гонзага в Лагардере, Левасера в «Капитане Бладе», Латура Дозира в «Скарамуше», Руперта де Хенцау в «Пленнике замка Зенда». К тому же он обожает приключенческие романы и мечтает вступить в клуб Дюма. Лиан очень полагалась на него. Это она настояла, чтобы мы подключили его к нашему делу. Что ж, ваш Ласло вложил в роль всю свою душу. Боюсь, что да. Подозреваю также, что он хотел заработать очки для вступления в клуб. А иногда играл еще и роль героя-любовника. Я выдавил светскую улыбку, надеясь, что она получится убедительной. Лиана молода, красива и чувственна. Можно сказать, что я занимаюсь интеллектуальной стороной ее личности, мирными всплесками ее романтических чувств, а Ласло Николаевич, как легко догадаться, более прозаическими гранями ее темпераментной натуры. Что еще? Да почти ничего. Николаевич Рошфор пообещал, что при первом удобном случае отберет у вас рукопись. Поэтому он последовал за вами из Мадрида в Толедо и Синтру. А Лиана поехала в Париж, прихватив с собой Лапонте на всякий случай. Вдруг у Рошфора ничего не получится, и вы заупрямитесь. Остальное вам известно. Рукопись мы не получили. Миледи и Рошфор выбыли из игры, а вы явились сюда. Я задумался. Знаете что? Мне в голову пришла мысль. А не предложить ли вам стать членом клуба вместо Ласло Николаевича? Он даже не спросил, в шутку я говорю или всерьез. Снял свои разбитые очки и стал машинально протирать стекла. С таким видом, словно находился за 1000 километров отсюда. «И это все?» — услышал я наконец. «Разумеется», — я кивнул в сторону зала. «И вот вам доказательства». Он снова нацепил очки и глубоко вздохнул. А мне очень не понравилось выражение его лица. «А Делла Меланикон? И какое отношение имеет Ришелье к 9 вратам в царство теней?» Он подошел почти вплотную и принялся тыкать мне в грудь пальцем, отчего я даже попятился. «Вы что, за идиота меня принимаете? Скажите еще, что понятия не имеете, что общего между Дюма и этой вот книгой, что ничего не знаете о пакте с дьяволом и прочих вещах. убийстве Виктора Фаргаша в Синтре, пожаре в квартире баронессы Унгерн в Париже. А кто донес на меня в полицию? Вы сами? И что вы скажете о книге, спрятанной в трех разных экземплярах? О 9 гравюрах, выполненных Люцифером и перепечатанных Аристидом Торкией после возвращения из Праги с привилегией и с дозволения вышестоящих? Обо всем этом чертовом клубке!» Вопросы свои он буквально выплеснул мне в лицо. Он орал, выставив вперед подбородок и сверля меня злыми глазами. Я отступил еще на шаг и глядел на него, раскрыв рот. «Вы сошли с ума!» — выкрикнул я с возмущением. «Объясните же, наконец, о чем идет речь?» Он достал коробок спичек и зажег сигарету, защищая огонек ладонями и не переставая при этом глядеть на меня сквозь очки, в которых отражалось маленькое пламя. А потом изложил свою версию событий. Когда он кончил говорить, мы оба какое-то время молчали. Мы стояли рядышком, опершись на влажные перила, и смотрели на сверкающие в зале огни. Рассказ Корса длился столько, сколько ему понадобилось, чтобы выкурить сигарету, после чего он бросил окурок на пол и придавил каблуком. «По логике вещей теперь мне следует признаться, да, это правда, и протянуть руки, чтобы вы надели на них наручники», — сказал я. «Вы и впрямь ожидаете чего-то подобного?» Он чуть помедлил с ответом. Изложив свою версию, он, видимо, и сам почувствовал ее шаткость. «И все же», — прошептал он, — «связь существует». Я уперся взглядом в узкую тень, которую он отбрасывал на мраморные плиты террасы. Прямоугольники света из зала разрезали тень на части и вытягивали ее так, что она стелилась по ступеням до самого сада. «Боюсь», — добавил я, — «воображение сыграло с вами злую шутку». Он медленно покачал головой. «Разве это плод моего воображения? Виктор Фаргаш, утопленный в пруду. Баронесса Унгерн, сгоревшая вместе со своими книгами. Все это случилось на самом деле, и две истории переплетаются между собой». «Но вы сами сказали, две истории. А может, и связи тут чисто литературные, то есть интертекстуальные? Оставьте ваши литературоведческие термины. Но ведь именно с этой главы Дюма все и началось». Он с обидой посмотрел на меня. «С вашего проклятого клуба, с ваших забав и игрушек. Тут нет никакого преступления. Играть никому не запрещено. Если бы это была не реальная история, а художественное произведение, вы, как читатель, были бы главным виновником». «Не говорите глупости». «Нет, это не глупости. Из всего рассказанного вами я могу заключить, что вы тоже сплели воедино реальные факты с известными литературными сюжетами, сотворили теорию и пришли к ложным выводам. Но факты — вещь объективная, и на них нельзя свалить вину за свои ошибки. История анжуйского вина и история этой таинственной книги 9 врат никак между собой не связаны». «Вы сами подтолкнули меня к мысли». «Мы, то есть Лиана Талефер, Ласло Николаевич и я, ни к чему вас не подталкивали. Вы по собственному почину заполнили пробелы, словно речь шла о романе, построенном на всякого рода ловушках. А вы, Лукас Корса, были читателем, который решил, что он тот самый умный. Никто и никогда не говорил вам, что в действительности все происходило именно так, как вы себе вообразили. Поэтому ответственность целиком ложится на вас, друг мой. И главная ваша беда — чрезмерная тяга к интертекстуальности. Вы устанавливаете искусственные связи между разноплановыми литературными явлениями». «Что еще мне оставалось делать? Чтобы двигаться, нужен какой-то план, какая-то стратегия. Не мог же я спокойно сидеть и ждать, чем все кончится. Любая стратегия предполагает, что должен быть выработан некий образ противника. Он и определяет дальнейшие шаги. Так действовал Веллингтон, думая, что Наполеон думает, что он сделает именно это. А Наполеон... Наполеон тоже совершил ошибку, приняв Блюхера за груши. Потому что военная стратегия чревата не меньшим риском, чем литературная. Ну, послушайте Корса. Наивные читатели уже повывились. Перед печатным текстом всяк проявляет свою испорченность. Читатель формируется из того, что он прочел раньше, но также из кино и телепередач, которую он посмотрел. К той информации, которую предлагает ему автор, он непременно добавляет свою собственную. Тут и кроется опасность. из-за избытка аллюзий может получиться неверный или даже вовсе не соответствующий действительности образ противника. Значит, информация была ложной. Не обязательно. Информация, которую дает вам книга, обычно бывает объективной. Хотя злонамеренный автор может представить ее в таком виде, что читатель поймет ее превратно. Но сама по себе информация никогда не бывает ложной. Это сам читатель прочитывает книгу неверно. Он глубоко задумался. Потом снова облокотился на перила, повернувшись лицом к саду, где властвовали тени. «Тогда появляется еще один автор», — процедил Корсо сквозь зубы и очень тихо. Какое-то время он стоял неподвижно. Затем достал из-под плаща папку с анжуйским вином и положил ее рядом на покрытый мхом перила. «В этой истории два автора», — упрямо пробурчал он. «Возможно», — сказал я, забирая рукопись Дюма. И один, видимо, оказался настоящим злодеем. Но моя забота — роман-фельетон. Если вас интересуют детективы, поиск следует вести в ином месте.